чем-то здесь. И солнце, и луна, и столько нас рискует каждый день здесь, на земле, появляться. Мир устроен нам, но в этом мире мы напополам. Никто и не внушал, само собой, соединяться. Люди ищут друг друга, распахнуты двери в одинокие сердца. Ищут люди друг друга, находят и верят в любовь без конца. Люди ищут друг друга, надежды на чудо, их горячие сердца. И хотят верить люди, что будет, то будет без конца. Любовь в каждом мгновении, наслаждение. Любовь в каждом мгновении, наслаждение. И никто лишать не может права нам самим решать, кого любить, кого нам выбирать. Любовь – лечение. Пусть подряд оно, искать страдать не обезболен. Ищут люди друг друга, находят и верят в любовь без конца. Любовь в каждом мгновении, наслаждение. Люди ищут друг друга, распахнут.